Глава 5. Стэнли показалось, что его ударили кулаком в живот. «Вы дали телеграмму. Вы хотите, чтобы мой брат Джордж работал в военном министерстве?» ответил министр с легким самодовольством. «Я думал об этом несколько недель и утром принял решение. Ваш брат – один из самых влиятельных людей нашего штата, Стэнли. Он первый в своем деле. А я знаком с металлургическим производством не понаслышке. Не забывайте». «Ваш брат всегда добивается свое, любит новые идеи. Он из тех, кто может вдохнуть новую жизнь в наше артиллерийское управление. Рипли уже ни на что не способен, он просто ходячая развалина. А его помощник, ну, тот офицер, как его, Минадия», с усилием пробормотал Стэнли. «Да, так вот из-за них президент мной недоволен. Он интересуется нарезными винтовками, но Рипли твердит, что неплохие. А знаете почему? Потому что у него на складах только гладкоствольное оружие». Хотя сам Кэмерон часто сопротивлялся новым идеям так же яростно, как полковник Рипли, Стэнли уже давно привык к тому, что его начальник искусно переводит стрелки на других. Он преуспел в этом еще в Пенсильвании, будучи сенатором. Стэнли быстро сосредоточился и собрался силами, чтобы не дать Кэмерону уйти в сторону от темы. «Господин министр, я согласен, что нам необходимо привлекать новых людей. Но почему вы послали телеграмму? То есть я хотел сказать, мы ведь даже не обсуждали». Он вдруг умолк под колким взглядом Кэмерона. «Да бросьте, мальчик мой!» – воскликнул министр. «Я вовсе не нуждаюсь в вашем разрешении, чтобы сделать что-то. Тем более я прекрасно знал, как вы к этому отнесетесь. Ваш брат полностью взял управление вашего семейного предприятия на себя. А вас отстранил отдел, и вам это не дает покоя». «Да, черт побери, так оно и есть. С самого детства я постоянно жил в тени Джорджа. А теперь, когда наконец вздохнул свободно, все начинается сначала. Мне это совершенно ни к чему». Конечно, ничего этого Стэнли не сказал вслух. Пройдя еще несколько шагов, они повернули к главному входу отеля Уиллард. Кэмерон выглядел веселым, Стэнли – несчастным. Вестибюль отеля, примыкавшие к нему залы, были, как обычно, многолюдны. Рядом с отгороженным канатами участком стены один из братьев Уиллардов, уроженцев Вермонта, спорил с каким-то угрюмым маляром. Вокруг стоял тяжелый запах краски, штукатурки и духов. Стоящие под люстрами мужчины и женщины с ничего не выражавшими глазами и натянутыми, как маски, лицами, вели серьезные разговоры, громко смеялись, наклоняясь друг к другу и почти соприкасаясь лбами. Это был Вашингтон в миниатюре. Стэнли уже пришел в себя настолько, чтобы сказать: «Конечно, это ваше решение, сэр». «Вот именно. Но я смею напомнить вам, что мой брат не принадлежит к числу ваших самых убежденных сторонников. Он республиканец, как и я. Уверен, он помнит те дни, когда вы выступали за демократов». Стэнли прекрасно помнил, как возмутили Джорджа события на съезде республиканской партии в Чикаго, когда выбирали кандидатов в президенты. Штабу Линкольна тогда понадобились голоса, которыми распоряжался Кэмерон, а тот соглашался их отдать лишь в обмен на министерский портфель. «Он скорее будет работать против вас», с уверенностью произнес Стэнли. «Он будет работать на меня, если я правильно с ним договорюсь. Знаю, он меня не любит, но теперь война, а он сражался в Мексике. Такой человек не может повернуться спиной к старому флагу. Кроме того», серые глаза Кэмерона хитро прищурились, «намного легче справляться с человеком, когда он у тебя под рукой. Даже оставив в стороне его опыт, я предпочел бы, чтобы ваш брат был рядом, чем где-то в Лихайской долине, где он скорее может мне навредить». Министр ускорил шаг, давая понять, что разговор окончен. Но Стэнли не сдавался. «Он не приедет». «Приедет. Рипли – глупый старый осел. Ему пора отдыхать на лужайке. Из-за него я и выгляжу в черном свете. Мне необходим Джордж Хазард, а я всегда получаю то, чего хочу». Министр толкнул тростью дверь бара и вошел внутрь. Стэнли потащился следом, кипя от злобы. Коммерсант, просивший о встрече какой-то знакомый приятель Кэмерона, оказался приземистым мужичком с ярко-розовыми губами. Звали его Хафстедер. Он уже заказал всем выпивку по своему усмотрению, лагерь для Стэнли и виски для Кэмерона. И все трое уселись за столик, из-за которого только что встали несколько офицеров. Один из них узнал Кэмерона и почтительно кивнул. Даже Стэнли навлек на себя напряженный, почти испуганный взгляд толстого солдата, сидящего у стойки. Кэмерон не боялся назначать встречи в этом месте. Многие важные вопросы правительственные чиновники решали именно в таких барах и салонах. Дым и достаточно громкий шум охраняли от слишком пристального внимания и посторонних ушей. «Позвольте мне сразу перейти к делу», – заговорил Хавстедер. «Вы хотите получить контракт?» – перебил Кэмерон, не дав ему продолжить. «Вы не один такой, как я уже говорил. Но я бы не сидел здесь, если бы вы не заслуживали некоторые льготы, назовем это так». Его взгляд встретился с взглядом собеседника. «Благодаря прошлым любезностям. Не будем уточнять, каким именно. Итак, что вы продаете?» «Униформу. С быстрой доставкой и по приемлемой цене». «Где ее шьют?» «На моей фабрике в Олбани». «А, верно. Штат Нью-Йорк. Помню». Торговец достал из кармана квадратный лоскут грубой ткани, выкрашенный в темно-синий цвет, и положил образец на стол. Стэнли взял его обеими руками и без труда разорвал пополам. «Дешевка, шоди», – сказал он. Эти два слова обычно употреблялись как синонимы, хотя словом «шоди» называли материал, сделанный из переработанных шерстяных тряпок. Хавстедер промолчал. Кэмерон повертел в руках один из кусков. Он знал, как и Стэнли, что форма, сшитая из такого материала, прослужит 2 или 3 месяца, а то и меньше, если зарядят дожди. Но война вынуждала к некоторым компромиссам. Кэмерон не стал ходить вокруг да около. «Теперь, что касается контракта, мистер Хавстедер». Подрядчик негромко пролепетал свою фамилию, поправляя министра, но тот не обратил на это внимания. «Закон прозрачен, как кристалл, и мое министерство обязано ему подчиняться. Мы действуем в рамках открытых торгов, которые начинаются, когда мы объявляем о необходимости заключения того или иного контракта. С другой стороны, я располагаю собственными средствами и могу дать денег официальным закупщикам министерства на приобретение чего бы то ни было по своему усмотрению, независимо от торгов. Вы меня понимаете?» Хавстедер кивнул. «Когда наши храбрые парни нуждаются в шинелях или порохе, мы не можем дотошно следовать букве закона. У нас нет времени на объявление торгов, когда бунтовщики уже собрались в Виргинии и готовы напасть на нас в любую минуту. Ведь так? Поэтому...» Кэмерон красноречиво взмахнул рукой. «Особая цена для наших особых поставщиков». «Да, и чтобы служить особым друзьям». Всего за несколько месяцев Стэнли в совершенстве постиг всю систему. Кэмерон опустил руку. «Стэнли, составьте список наших нью-йоркских представителей с адресами для этого джентльмена. Повидайтесь с каждым из них, и я уверен, вы добьетесь своего». «Сэр, не знаю, как вас и благодарить». «Вы уже отблагодарили». Кэмерон снова устремил на торговца, который явно нервничал, холодный взгляд серых глаз. «Я помню ваши пожертвования. Весьма щедрые, надо сказать. Именно такие, какие я ожидаю от тех, кто действительно хочет внести свой вклад в нашу победу на этой войне. Я лучше сам напишу нашим представителям», – вставил Стэнли. «Да, позаботьтесь об этом». Кэмерону следовало предупреждать своего воспитанника, что нужно использовать иносказание. Стэнли уже написал с 10 писем подобного рода. «Что ж, сэр», – сказал Кэмерон, вставая. «Если вы не против, я собираюсь поужинать с моим братом. Он тоже служит нашему делу, командует 79-м Нью-Йоркским полком. Там почти все сплошь шотландцы. Но меня вы в килте не увидите, только не с моими коленями». Эту шутку Кэмерон произнес, уже отойдя от стола. Хавстедер продолжал сидеть с рассеянной улыбкой на лице. Стэнли поспешил за своим начальником, думая о том же, о чем думал не раз. «Если подобная практика министерства когда-нибудь выйдет на свет...» Впрочем, он всегда старался быть предельно осторожным. Ему очень хотелось попасть в Вашингтон, это центр власти. И если ради этой мечты нужно испачкать руки, он готов заплатить такую цену. Кроме того, Изабель тоже хотела этого. В вестибюле он догнал Кэмерона и предпринял последнюю попытку. «Сэр, прежде чем вы уйдете, прошу вас еще раз подумать насчет Джорджа. Не забывайте, он ведь один из этих вестпойнтовских лыщей». «Мальчик мой, мне они нравятся не больше, чем вам, уверяю вас. Но если мне нужен результат, я готов на что угодно. Господин министр, умоляю вас. Довольно. Вы что, не слышите меня?» К ним повернулись несколько голов. Покраснев от своей несдержанности, Кэмерон схватил Стэнли за рукав и потащил к свободному диванчику. «Вы слишком много себе позволяете. Джеймс обидится, если я опоздаю. Но я хочу кое-что окончательно прояснить». «О боже, он меня сейчас уволит», – подумал Стэнли. По выражению лица Кэмерона, это действительно можно было предположить. Он толкнул Стэнли на диван. «А теперь послушайте меня. Вы мне нравитесь, Стэнли. Более того, я вам доверяю, чего не могу сказать почти ни о ком, с кем работаю. Хватит беспокоиться из-за вашего брата. Я с ним управлюсь. А вам я советую как можно скорее забыть о прошлом и воспользоваться преимуществами настоящего». «Что вы имеете в виду?» – уныло спросил Стэнли. Кэмерон, слегка успокоившись, сел рядом. «Берите пример с того жулика, с которым мы только что говорили. Вот что я имею в виду. Изыщите возможность и извлеките из нее выгоду. Я управляю своим министерством в строгом соответствии с законом». Стэнли был слишком расстроен, чтобы рассмеяться над такой откровенной ложью. «Но это не значит, что я не желаю видеть, как преуспевают мои доверенные лица. Надо выполнить много мелких работ, чтобы завершить одну большую. Хотите сказать, я должен искать контракты?» Наконец понял Стэнли. Кэмерон хлопнул его по колену. «Так точно, сэр». «На что?» «На все, в чем нуждаются наши ребята. Например, на это». Чуть наклонившись, Кэмерон ткнул пальцем в свой левый ботинок, после чего задумчиво уставился в недавно выкрашенный потолок. «Обувная промышленность – вторая крупнейшая отрасль на севере, но в последнее время ей приходится нелегко. Могу поспорить, в Новой Англии множество мелких фабрик сейчас продается». «Но я ничего не знаю об обувном произ...» «Так учитесь, мой мальчик!» Кэмерон резко, как змея в броске, наклонил к нему голову. «Учитесь!» «Ну, полагаю, я мог бы...» «Безусловно». Кэмерон, которому вернулась вся его приветливость, второй раз хлопнул Стэнли по колену и встал. «Обуви сейчас отчаянно не хватает, и для кого-то это отличная возможность. Я ценю ваше предложение. Спасибо». «До свидания, мой мальчик», – просиял Кэмерон. «До свидания, сэр». Когда министр ушел, Стэнли еще какое-то время сидел неподвижно, глядя на свои ноги. Он всегда с трудом принимал решения, а сейчас, к тому же, все его мысли были заняты Джорджем. Ему так и не удалось переубедить министра. И как теперь выдержать гнев Изабель, когда она узнает, что человек, вынудивший их уехать из Лихай-Стейшн, теперь приглашен в Вашингтон и снова станет его соперником?